Глава 64. Вожак. Попугай-ключник сложил свой хохолок, и головка его опять стала гладкой. Диба сделала шаг вперед и открыла рот. «И не пытайся», — сказала книга, — «он человеческой речи не понимает». «Йорик, вы не могли бы перевести несколько моих слов?» — попросила Диба. Йорик в знак согласия наклонил клетку вперед. «Уважаемый попугай-ключник, простите меня, что я осмелилась обратиться к вам», — начала Диба и сделала паузу, чтобы птичка в клетке просвистала эту фразу на птичьем языке. «Мне доставляет чрезвычайное удовольствие познакомиться с вами. Я очень сожалею, что нам пришлось вторгнуться в ваше владение и обеспокоить вас. Но у нас к вам есть одно очень важное дело. Я уверена, что вы слышали о смоге, господин ключник, и знаете, какую опасность он для всех нас представляет. И я хотела бы спросить вас вот о чем. Не могли бы вы оказать нам помощь в борьбе с ним?» Зеленый попугай снова прокричал что-то, и птичка в клетке присвистнула. «Он говорит «нет», — сказала книга. «Кто?» «Попугай-ключник». «Но почему ты переводишь то, что сказал Йорик? Ты, кажется, понимаешь птичий язык и могла бы перевести сразу, не дожидаясь». «Верно, но у этого ключника сильный попугайский акцент, и я плохо его понимаю». Диба округлила глаза. «И он отказывается?» Зеленый попугай снова что-то прокаркал, и птичка в клетке тут же коротко чирикнула. «Да, он отказывается. Он говорит, что знает, зачем мы сюда пришли, что нам от него надо. И говорит, что ни за что не расстанется с этим. Он говорит, что нам должно быть стыдно обращаться к нему с такой просьбой. Хохолок — это знак его особого достоинства. Все особи мужского пола должны иметь его, иначе это достоинство они утратят. Они расправляют его, когда надо показать себя во всей своей красе или продемонстрировать свою силу и решительность. Он говорит, что без этого украшения он не будет иметь никакого успеха у дам. И еще он говорит, что молодые самцы только и ждут удобной минуты, чтобы занять его место. И не смотри на меня так, Диба, я просто передаю то, что он сказал». Прежде Диба чувствовала себя слегка виноватой от того, что им придется лишить ключника его украшения. Теперь чувство вины как рукой сняло. «Он так говорит? Значит, чтобы демонстрировать свою силу?» «Ну что ж», — Диба помолчала, бросив взгляд туда, где едва заметно шевелилась листва. Это прикид со стебом карабкались вверх, скрытно подбираясь к сливному бочку. Она быстро отвела глаза. «Тогда скажите господину ключнику, пусть успокоится. Нам не нужен этот его дурацкий головной убор. Он что, совсем дурачок? Или нас принимает за идиотов?» Птичка Йорика что-то прочирикала. «Что ты несешь?» — у Хэми брови полезли на лоб. «Ты что, с ума сошла?» — воскликнула книга. «Чего это ты вдруг так разозлилась?» — прошипел Хэмми. «Молчите!» — прошептала им Диба. «Ну уж нет, мы, может, и идиоты, но не настолько», — продолжала она, снова повысив голос. Поколебавшись, Йорик перевел-таки ее слова на птичий. Что тут началось? Попугайское сборище гневно захлопало крыльями, заверещало, закаркало, защелкало клювами. А сам ключник в ярости подпрыгнул на месте и, перекрывая птичий гам, прокричал что-то противным скрипучим голосом. Диба не стала дожидаться, пока Йорик переведет его карканье. «Сидя там наверху, легко говорить такие вещи», — сказала она. «А я тебе вот что скажу. Кому нужны твои драные перья?» «А, вот оно что! Я все понял», — пробормотал Хэмми. Должно быть, и ключник по тону голоса понял, что хотела сказать ему Диба. Он снова что-то злобно проскрипел, спрыгнул с бочка на цепочку и, перебирая лапками, спустился по ней пониже, как раз до уровня Дибиной головы. «Пошел ты со своим хохлом, сам знаешь куда!» — не унималась Диба и даже сделала неприличный жест. Тогда взбешенный попугай-ключник не выдержал и воинственно взъерошил перья. Хохолок на голове его снова поднялся, сообщая всем о том, что он сейчас демонстрирует свою силу и решительность. — Ну ладно, — громко сказала Диба, — теперь мне все понятно. Прошу прощения за весь этот стёб. В общем, на твой прикид мне совершенно начхать. Стёб и прикид, притаившиеся в густой листве, услышав, что Диба произнесла их имена, выскочили и бросились на попугая-ключника. И снова поднялся страшный шум. Попугаи захлопали крыльями, тучи поднялись в воздух, и яростно ощетинив свои хохолки, подняли ужасный крик. Но ключник взлететь не успел. Шестиногий медвежонок по имени Стёб сделал отчаянный прыжок и, двумя лапами схватив птицу, остальными четырьмя вцепился в цепочку. Резко увеличившийся груз потянул за собой рычаг на бочке. Стёб, не теряя времени, вцепился в торчащее ключ-перо на хохолке попугая. Ключник яростно заверещал, а когда Стёбу удалось таки выдернуть перо из его головы, дико заорал от боли и отчаянно захлопал крыльями. Тут клапан сливного бачка открылся полностью, и из него мощным потоком хлынула вода. Стёб не смог больше удерживать бьющуюся птицу и разжал хватку. Хэмми с Дибой и котелок пытались подхватить падающего медвежонка, но им мешала сплошная стена мечущихся в воздухе и яростно орущих птиц. Диба закрыла руками лицо, чтобы защититься от когтей и клювов обозленных попугаев, и в самый последний момент увидела, как огромный кузнечик отчаянно протянул к Стёбу передние лапки. Но Стёб замедлил падение лишь на секунду. Прикид не смог удержать. Оставив в лапах товарища ключ перышка, медвежонок шлепнулся прямо в переполненный бурлящей водой унитаз. Из груди Дибы вырвался было победный клик, но торжество тут же сменилось тревогой. Она сунула руку в унитаз, чтобы достать беднягу Стёба, но поток оказался слишком силен. Вода бурлила и бесновалась с такой силой, что у нее ничего не вышло. Уровень воды поднялся слишком быстро, и крохотный ручеек сразу превратился в клокочущую, покрытую пеной бешеную реку. — Где Стёб? Куда пропал Стёб? — отчаянно кричала Диба, но бедного словеныша нигде не было видно. Тем временем попугай-ключник, а с ним еще несколько попугаев, яростно атаковали прикида с воздуха. Делать нечего. Диба бросилась к нему и схватила словеныша на руки, а вместе с ним и выдранное из макушки вождя попугаев перо. Потом она двинулась обратно, в сторону коридора, пытаясь устоять на ногах. Напор воды не только не прекращался, а наоборот, только усиливался. Наконец мощный поток сбил ее с ног и потащил за собой. «Держись!» — крикнула книга. А в это время Йорик обеими руками отбивался от озверелых птиц. «Стёба нигде нет!» — кричала книга. «Надо уходить!» Диба вынурнула на бурлящую поверхность и судорожно глотнула воздуха. «Ай!» — кто-то больно вцепился ей в ногу. В прозрачной воде видно было, что это рыба. Удлиненная нижняя челюсть ее была усеяна острыми зубами. К счастью, прокусить плотные джинсы хищницы не удалось. Диба уцепилась за свисающую лиану и выползла из потока. Путешественники, продолжая отбиваться от попугаев и стараясь держаться у края потока, где течение было не столь сильным, выбрались, наконец, из туалета и побрели прочь, борясь с потоком возникшей, словно по волшебству, реки, которая несла свои воды по коридору и шумным водопадом стекала вниз по лестнице. И вода в этой реке бурлила и кипела не только потому, что было сильное течение. «Осторожней, только не упадите в воду!» — кричала книга. «Там пираньи кишмя кишат!» Обратно они старались шагать как можно быстрее. Пулей, промчавшись под новым выводком древесных пиявок и ловко перепрыгивая через хищные лианы, обозленные птицы преследовали их, норовя побольнее клюнуть или вцепиться когтями, но и они постепенно стали отставать. Далеко позади Диба услышала грубое карканье. Птичка в клетке Йорика что-то свистнула в ответ. — Это самцы, — сказала книга сдавленным голосом из подмышки мистера клетки. — Один из них должен нам спасибо сказать. Теперь у них пойдет потеха. Будут драться, пока победитель не станет новым вожаком, главным ключником. — Давайте-ка поменьше болтать, — оборвал ее Хэмми. — Надо поскорее уносить ноги. Чтобы спуститься вниз по лестнице, потребовалось немало времени и сил. Спускались молча, слышалось только сопение и тяжелое дыхание. — Так жалко, Стёба, — запинаясь, — сказал, наконец, Диба, помогая Прикиду преодолеть очередную ступеньку вниз. — Ты, Диба, тут ни в чем не виновата, — постаралась утешить ее книга. Девочка ничего не ответила. Итак, спуск проходил в непростых условиях. Приходилось крепко держаться за перила, чтобы не смыло мощным потоком, в который превратился прежний тоненький ручеек. Время от времени из воды выскакивала то одна, то другая жадная пиранья. Судя по тому, как щелкали они челюстями, намерения у них были далеко не мирные. Путники уворачивались и отбивались, как могли, скользя по грязным ступеням и цепляясь за пни и корни деревьев. Оказавшись, наконец, внизу, они остановились, чтобы отдышаться. До двери, ведущей наружу, оставалось всего несколько метров, хотя странные это были несколько метров. Да-да, неизвестно, каких еще сюрпризов можно ожидать от нескольких метров пространства в этом странном лесу. — Ну, осталось совсем немного, — сказал Хэмми. — Давайте быстрее на воздух. — Вы ничего не слышите? — вдруг спросила Диба, прислушиваясь. Все насторожились и завертели головами. «Вот, сейчас снова». Действительно, откуда-то издалека доносились странные звуки, словно кто-то энергично прорубается сквозь чащу леса. Звуки становились все ближе и громче. Видно было, как сотрясаются с каждым ударом стволы и листва деревьев, которыми зарос коридор. «Что за черт?» — начал было Хэмми. Птичка в клетке мистера клетки присвистнула. «Он сказал, что слетает на разведку», — перевела книга. Но не успел мистер клетка поднять руку, чтобы раскрыть дверцу своей клетки, как с мощным ударом сплошной полог листьев распахнулся. Перед ними стоял человек, угрожающе занеся над головой тяжелый и острый клинок. За спиной его вдаль уходила просека, которую, очевидно, он сам и прорубил. Пустыми глазницами мачете-носец уставился на застывших от страха путников. Кожа на лице его была изрезана глубокими морщинами и покрыта бурыми пятнами. Видно было, что он очень устал. Рот на изможденном лице был полуоткрыт, и нижняя челюсть отвисла, и черный дым струился у него изо рта и пустых глазниц. Никто не сомневался, что перед ними стоит мертвец. Вот он поднял свой мачете еще выше и сделал нетвердый шаг вперед.